Глава 17. В большой мудрости скрыто много печали, и тот, кто приумножает знания, приумножает печаль. Сквозь широкие витражи зеленого и синего стекла солнечный свет свободным потоком вливался в просторную келью, все стены которой от пола до высокого потолка были заставлены широкими полками. Полки же, в свою очередь, были заполнены свитками, инкунабулами и фолиантами, в которых хранилась мудрость веков, из поколения в поколение приумножающаяся хранителями оплота. И не только мудрость, была здесь целая стенка человеческой глупости, полки недальновидности, тома упрямства и ошибочных мыслей, сумевших долгие годы властвовать над истиной. В отличие от других библиотек, в которых с появлением нового хозяина изменялось и содержимое полок, хранители сберегали каждое слово в первозданном состоянии. Все сочиненное заново ставили рядом, но ни в коем случае не вместо текстов, написанных прежде. Да и сам оплот ничем не напоминал замки других феодалов. И если бы неправильность форм, это массивное серое здание издали легко было бы спутать с дикой скалой, которая неведомо как очутилась на горе Угрюмой. Только несколько десятин бережно ухоженного виноградника, что, вопреки всем фортификационным нормам, подступал к самой стене с южной стороны, доказывал, что это не озорство природы, а творение рук человеческих. Не было здесь также подъемного моста и оборонного рва. А еще во внутренний двор вело сразу четверо ворот, гостеприимно отворенных с рассвета до заката солнца. И еще долго, даже после наступления сумерек, демонстрируя, что путнику здесь всегда рады. Хотя острые на язык студиозусы давно придумали другое объяснение. Пришел, посмотрел и проваливай. Мол, насильно никого не держим. Да и какие здесь путники? Оплот строили вдалеке от оживленных трактов. Просто беречься нужды не было. Одно лишь знание того, что хранителям подвластна сила, надежно защищало жилище мудрецов от непрошенных гостей всех сословий. А еще ходили слухи, что давным-давно кто-то все же осмелился напасть на оплот. Но судьба наглеца была столь печальна, что с тех пор повторить подобное желающих нет. Поэтому послушники даже в лес за грибами или ягодами выбирались без оружия. Остромысл сидел у открытого окна и наслаждался утренними запахами. Чуть менее радостно встречала день четверка учеников в наказание одетых в серые балахоны послушников и выставленная на стражу у восточных ворот. Из оружия у них был один тупой меч на всех, а у стены лежали два копья. Хотя, судя по испещренным ржавчиной жалам и обвившейся вокруг древка травы, их забыли здесь давно предыдущие стражники. Юноши редком лежали на солнышке и грелись в его утренних лучах, обсуждая тему, не имеющую ничего общего с несением караульной службы. Из любопытства, недостойного мудреца, но присущего любому человеку, остромысл усилил слух. «Клянусь бородой мастера», — настаивал один из них, смугловатый, мускулистый парень. «Эта девушка не может быть создана из плоти и крови. Если бы не клятва, которую дают хранители, я не удивился бы, узнав, что остромысл создал ее умышленно, дабы вводить нас в искушение и испытывать характер», — поддержал товарища другой студиозус. «А что?» — оживился первый. «Весьма возможно. Я имею в виду не магию, а нарочитость. Иначе с чего бы эта виконтесса столько времени сидела в нашей глуши?» «Между прочим», — вмешался в разговор третий, «кто из вас видел ее сразу после приезда? Даю голову отрубить, что когда она впервые прибыла в замок, то была уродлива, как земляная жаба. Но золото преодолевает любые запреты». Все призадумались, а затем переглянулись. Как оказалось, никто этого дня не запомнил. Просто однажды утром все узнали, что в одной из келий поселилась будущая графиня из рода зеленых вепрей. Последний из четверки так и не отозвался. Он лежал на животе и не отводил восторженного взгляда от предмета обсуждения молодой девушки, неспешно прохаживающейся между рядами виноградных лоз. Весняна, виконтесса из рода зеленых вепрей, поражала каждого необычайной красотой, особенно в сравнении с простолюдинками. И дело не в гибкой фигуре, упругих округлостях, карих глазах, точеном носике и пухлых вишневых губах, даже не в пышных цвета вороного крыла волосах, а в том, что как долго бы мужчина не рассматривал девушку, спроси потом, какое у нее сложение или рост, все, на что он окажется способен, это сделать рукой неуверенное волнистое движение и задержать ее где-то на уровне собственного подбородка. Весняна томилась пребыванием во плоти. Преподаваемые здесь науки ее не интересовали. И если бы не огромная библиотека, а также недвусмысленный приказ матери, девушка давно сбежала бы домой. Там, по крайней мере, она могла ходить, куда ей заблагорассудится, без неизбежной свиты из безусых юнцов с совершенно глупыми взглядами на влюбленных лицах. Весняна была уверена, что если бы не личный запрет мастера, то даже высокое положение не уберегло бы ее от неприятностей с этими ярыми почитателями противоположного пола. Правда, если взглянуть с другой стороны, навязчивое ухаживание вносило в ее жизнь хоть какое-то разнообразие. А то порой весняне хотелось плакать, кусаться, царапаться и бить посуду. Лучше всего о голову ненавистного Ксандера. Ведь именно он был виновником ее заточения. И все из-за того ужасного предсказания. С первого дня, как только по приказу королевы матушка отправила ее в оплот, девушка поклялась поквитаться с уродом. Подумать только, это чудовище напророчило целый ворох бед и несчастий всему Зеленлогу сразу после ее замужества. Хорошенькая перспектива — весь век проходить в старых девах, дабы предотвратить несчастье, существующие в воображении кретина-предсказателя и внушенные венценосной тетушке. А ей ведь уже скоро 17, и хоть сердце девушки еще ни разу не забилось учащенно при виде мужчины, тем более досадным могло стать мгновение, когда оно отзовется. С чисто женской прозорливостью Весняна даже не сомневалась, что все эти беды астролог придумал либо по наущению братца Вышемира, либо, что еще хуже, с тайным намерением самому жениться на ней. От подобной мысли Весняну всегда бросало в дрожь и липкий ужас. Тогда уж лучше умереть девицей, чем согласиться разделить ложе с этим уродом. И чем дольше ее удерживали во плоти, тем сильнее становилось желание виконтессы покинуть стены этой, хоть и весьма гостеприимной, но все же тюрьмы. Весняна тяжело вздохнула, невнимательно отщипнула тонкими пальчиками зеленую виноградинку из ближайшей грозди и положила ее в рот. Но тут же передернулась вся и с отвращением сплюнула. Жизнь узницы и без того была не слишком сладкой, чтобы портить ее еще и вкусом несозревшего винограда. Если бы княжна знала, что остромыслу ведомы все ее переживания и томления, более того, что мастер-хранитель давно уже решил, каким образом лучше для всех и в первую очередь для нее самой устроить судьбу девушки, возможно, думы барышни были бы не столь печальны. Или наоборот, ведь ни одному мудрецу еще не удалось понять женщин. Так где уж тогда браться прогнозировать поведение взбалмошной девицы, у которой без того 7 пятниц на неделе, и фиалки в голове цветут? От грохота падающего железа, услышанного обостренным слухом, остромысл даже вздрогнул. Гремело и брецало так, словно где-то в стенах академии одновременно свалилась на каменный пол добрая полусотня латников. А вслед за этим стал нарастать изумленный гул голосов с вплетающимися в него одинокими ахами и охами. «Мастер! Мастер!» Словно первогодок послушник в кабинет остромысла влетел запыхавшийся мудрец Сова. «Там! Там!» «Что? Создатель сошел с небес?» Иронично приподнял бровь хранитель. «Нет!» Мудрец был так возбужден, что даже не воспринял шутки. «Хуже! Доспех чернокнижника Темно с пьедестала свалился!» Топот копыт и звон сбруи обеспокоил только сорок. Пугливые птицы оказались единственными живыми существами, кого заинтересовала небольшая кавалькада, ровной колонной, неспешно, въезжающая во внутренний двор академии. Я остановил отряд и удивленно огляделся. Все здесь было не так, как в замках. Ни сторожей, ни слуг. Никто не ринулся принимать коней. А те несколько быстро снующих по двору, одетых в одинакового покроя, белые, серые и черные балахоны существ неизвестного пола, только с любопытством взирали на воинов и следовали по своим делам. Будто не отряд вооруженных ратников горцевал во дворе обители, а так воробьиная стая копошилась в пыли. «Эй!» — рявкнул десятник Гладила одному из них, торопливо пробегавшему мимо, при этом едва не наткнувшись на лошадь. «Есть тут кто зрячий? Или во плоти не принято встречать путников?» «Ждите, не до вас сейчас», — бросил на ходу тот и умчался. «Стряслось у них тут что-то», — в недоумении пожал плечами десятник. «Странно, гарью вроде не тянет. Все мечутся, как угорелые, но кто-то же должен встречать гостей. Или нам самим о себе позаботиться? Как распорядитесь, господин сотник, ждем или...» «Подождем немного», — решил я. «Не пришлось». Чуть погодя к нашему отряду, степенно приблизился пожилой мужчина и учтиво поклонился. «Приветствую в стенах оплота. Смею ли спросить, по какому делу пожаловали вы в жилище скромных хранителей равновесия?» «Приветствую и тебя, мудрец», — ответил я на поклон и соскочил с коня. «Сотник Зеленецкого замка прибыл с поручением от графини Звениславы к мастеру-хранителю Остромыслу». Тот поклонился еще раз. «Я всего лишь наставник, господин рыцарь», — поправил меня хранитель. «Обращайся ко мне, наставник Вавула, или просто Вавула. А как тебя прикажешь называть? Игорем зови. Но я тоже не рыцарь, я обычный воин. Как тебе будет угодно, Игорь?» — опять поклонился тот. «Смею заметить, что сотник не может быть обычным воином. Но если ты так настаиваешь, спорить не буду. Скромность украшает мужчину. Будет ли мне позволено поинтересоваться, насколько важно твое дело? Следует ли для этого беспокоить мастера? Может, я смогу помочь? Или кто-нибудь из мудрецов? Мы прибыли, чтобы сопроводить домой виконтессу Весняну». Открыл я белую часть своих поручений, не видя надобности делать из нее тайну. О поручении атамана Вернигора пока решил промолчать. «За виконтессой?» — переспросил наставник. «Что ж, с этим и в самом деле только к Остромыслу. Королева Белиана поручала девицу его личной опеке. Соизволишь последовать за мной?» «Соизволю. Но сначала распорядись, чтобы выделили помещение для отдыха моим людям и вели их накормить». «Не беспокойся ни о чем, сотник Игорь. Послушники все исполнят надлежащим образом». «Прошу за мной», — ответил Вавула и двинулся к одной из множества дверей, ведущих внутрь здания. Мне не оставалось ничего другого, как поспешить следом. Наблюдающая за нами из окна светелки виконтесса Весняна вдруг почувствовала, как ее сердце стремительно ухнуло куда-то вниз и там быстро-быстро затрепыхалось. А потом, будто ничего и не произошло, воротилась на место и вновь забилась ровно и спокойно, заставив девушку слегка побледнеть и крепче опереться руками о подоконник. Остромысл внимательно глядел на меня и словно чего-то ждал. Ни слова не произнеся с того момента, как за наставником Вавулой закрылась дверь, и мы остались в кабинете мастера наедине. Застыл, как изваяние, и только взглядом буравил из-под кустистых бровей. Хотя, если честно, главный хранитель совершенно не производил впечатления. Приходилось видывать настоящих командиров. Такого и без седой папахи на голове ни с кем не спутаешь. А здесь сидел передо мной обычный, изможденный годами и болезнями, старый дедушка, коих тысячи. Наверное, так мог выглядеть киношный Кощей Бессмертный, если бы обзавелся бородой Деда Мороза. Вот еще напасть на мою голову. Совсем забыл спросить, как тут у них положено. Первым здоровается младший по званию или надо ждать, пока тебя соизволят заметить? Ладно, пойдем простым путем, а то что-то пауза затягивается. «Долгой жизни и крепкого здоровья тебе, мастер Остромысл!» Постарался я вложить в банальное приветствие максимум почтения. Степенно поклонился и продолжил. «Будет ли мне позволено передать тебе послание графини Звениславы?» «Будет», — негромко, но отчетливо проговорил Остромысл. «Да ты, сотник, не стой в дверях. Проходи ближе. Садись. Устал, небось, с дороги». Прекрасно понимая, что вопрос чисто риторический и задан из вежливости, а не от искреннего участия, я только чуть пожал плечами. Мол, есть немного, но мы люди служивые, а потому привычные. Потом подошел ближе и протянул хранителю перстень графини. «Печать рода зеленого вепря?» — Сдел тот брови, даже не протянув руки. «Что-то со Звениславой? Рассказывай!» Занедужила графиня. Боится помереть, не повидав дочери, а потому просит отпустить виконтессу домой без промедления. «И сильно захворала?» «Я не лекарь, но когда выезжала из замка, графиня с кровати не поднималась». «Странно. В последних отчетах замковый врач отмечал, что у Звенислава отменное здоровье». «Не знаешь, какую причину Лобан назвал?» «Слышал, лекарь считает, что это либо порча, либо отравление. Точнее, он еще и сам не понял». «Угу, вот как. Порча. Странно. Кому Звенислава так неугодно стало?» «Ну ладно, это дело дознавателей. Пусть ищут. Королева, конечно, будет недовольна, но нельзя же запретить дочери проститься с матерью, верно?» И, не дожидаясь ответа, продолжил все так же неспешно. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы Весняну предупредили. Обратно еще сегодня отправитесь или отдохнете до завтрашнего утра?» «Так рассвело только что. Хватит и пары часов, пока виконтесса соберется». «Тебе виднее», — кивнул мастер и что-то нажал на подлокотнике кресла. Где-то в отдалении, в коридоре, зазвенел колокольчик, а еще через минуту в дверь просунулась вихрастая голова послушника. «Передай Весняне, чтобы собиралась в дорогу. После обеда она уезжает домой», — распорядился мастер и, заметив огорчение на лице юноши, прибавил чуть насмешливо. «Прежде чем передать ей мое распоряжение, подойди поближе, заработаешь поцелуй». Дождавшись, пока покрасневший послушник умчался выполнять поручение, мастер снова обратился ко мне. «Прямо поветрие какое-то. Иной раз кажется, будто в девицу влюблен весь оплот, за исключением меня и 200-летнего страха, при том, что смазливых учениц и послушниц вполне достаточно. Ну да создатель с любовью и прочим. Это больше не моя забота. Итак, с барышней решено, но вижу по глазам, что ты хочешь мне поведать еще что-то, верно? Прошу прощения, что отнимаю ваше драгоценное время, мастер. Вы правы», — изобразил я повторно поклон, словно отделяя одно поручение от другого. «Я поклялся выполнить волю умирающего атамана Харцизов и передать вам слова Островида». «Что-что?» — изумился старец. «Ну-ка, повтори. У тебя поручение от Али Джагара?» «Еще раз прошу простить меня, мастер, если я непонятно выразился. Где только брались соответствующие манеры, не иначе память предков. Я никогда в жизни не видел достопочтенного господина Островида». «Это Али Джагар, достопочтенный господин!» — неожиданно рассмеялся Остромысл. «Погоди-ка, сотник, чувствую, нам есть о чем поговорить». И опять нажал кнопку колокольчика. Дверь в кабинет тут же приоткрылась. «Выпить и закусить». Дверь закрылась. «Поскольку теперь я сам отнимаю твое время, то позволь компенсировать потерю легким обедом, а то так за разговорами можно и голодным остаться». «Ну, продолжим. Только неспешно и с самого начала. В серьезных делах каждая мелочь важна». С таким утверждением стал бы спорить только полный глупец, а поскольку я себя таковым не считал, то начал пересказывать мастеру всю свою историю с момента появления в этом мире, упуская только земной пролог с непосредственным участием Арагорна. Ну и о визитах наблюдателя не стал упоминать. Все-таки общий антураж не слишком положителен. А зачем самому портить свой имидж? В процессе разговора послушник накрыл стол, и я время от времени давал Остромыслу усвоить услышанное, делая короткие паузы для глотка вкуснейшего взвару или чтобы прожевать очередной кусок. Мастер слушал внимательно, не перебивая и не подгоняя, аж до момента, когда я почти дословно пересказал послание Островида. Тут хранитель тихонько рассмеялся и проворчал. «Он, наверное, считает, что я к старости тоже ослеп и не узнаю очевидного. Больше ничего атаман тебе не передал?» «Ладанку». Я полез за ворот рубахи и вытащил оттуда небольшой мешочек, который ни разу не снимал с того самого дня. «Вот». «А что там?» «Не знаю, не смотрел. Оберег, наверное, какой-то. Я в этом плохо смыслю. Мышата посоветовал носить, я и не спорил». «Развяжи». Немного повозившись с тугими узлами, я распустил стягивающую петлю, перевернул мешочек над столом, и оттуда выпал каплеобразный камень, сильно приплюснутый по бокам размером с голубиное яйцо. Гладкий, как галька, изумрудного цвета, с серебристыми разводами. Но не наподобие паутинки трещин, а так, словно художник небрежно вытер об него кисть из тончайших волосков. «Камешек, ничего тебе не напоминает?» — поинтересовался мастер. «А должен?» — вопросом на вопрос ответил я. «В общем-то, я так спросил. Ну, мало ли. Перед тобой, Игорь, окаменевшая кровь змея. Легендарная вещь. Амулет, который вместе с рогом призыва вроде бы дарует власть человеку над этими существами. Вот только с тех самых пор, как в Зеленлоге объявились змеи, никто легенду не проверял, так как еще ни разу не удавалось собрать оба эти предмета вместе. Обычно, как только возникает амулет, бесследно пропадает рог. И наоборот». «Хм, забавно». «Как знать, Игорь, может, именно тебе это удастся? Не зря же все приметы так упорно сходятся. Ну, суди сам, не успел ты появиться, как Островиду видение было. Вернигор на твоих руках умер и амулет тебе передал. Не успел ты в оплот въехать, как с постамента доспех темно свалился, который спокойно стоял там пару веков. Но что самое важное, Игорь, ты из другого мира». Старый мудрец смотрел на меня так пристально, что напомнил Арагорна с его рентгеновским зрением. «Послушайте, мастер, а вам не кажется, — начал я, осторожно подбирая слова, — что меня стоит посвятить в проблему более подробно, особенно если я должен стать ее решением? Я, в общем-то, парень не глупый, два и два сложить сумею, но зачем бродить в потемках, если есть возможность зажечь свет? Все, кина не будет, электричество кончилось». Я невольно улыбнулся, сбился с пафоса и закончил проще. «Мастер, если я могу в чем-то помочь, то объясните для начала, в чем и как, а там видно будет, хорошо? О чернокнижнике Темне. Что-то знаешь?» «Только со слов Мышаты. Мол, баловался один магией, едва угомонили, прежде чем он успел разрушить мир. Если убрать из тона иронию, то примерно так все и было. Маг Темн где-то раздобыл мощнейший артефакт и с его помощью обрел такое могущество, что одним взглядом мог двигать горы и возвращать вспять реки, чем и не преминул заняться для развлечения, совершенно не заботясь о том, что при его забавах гибли люди. Гибли десятками тысяч от мощнейших землетрясений, паводков и пожаров, менялся лик земли, и нигде уже нельзя было чувствовать себя в безопасности. Увещевания прочих магов не возымели на Темна нужного действия. И тогда Круг постановил чернокнижника убить. Но принять решение одно, а осуществить его совсем другое. Темн понимал, что его развлечения не прибавляют ему друзей, и при помощи своего артефакта создал волшебный доспех, совершенно неуязвимый для обычного оружия и предельно устойчивый к магии, наглядно продемонстрировав его свойства десятку наемных убийц, воинов и магов, нанятых тогдашним правителем Зеленлога. Сперва Темн позволил им несколько минут наносить удары, а потом одним хлопком превратил весь десяток в огромный блин из мяса и железа, который демонстративно отправил на главную площадь Турина. Пришлось готовить следующий аттентат очень тщательно, терпеливо, выжидая подходящего случая. Остромысл перевел дыхание. «Опустим подробности, иначе и до вечера не управимся». В общем, наступил день, когда Кругу удалось застать чернокнижника врасплох, без доспеха. С артефактом он никогда не расставался, а вот доспех все-таки иногда снимал. Общими усилиями Темна заточили в отрезающий кокон, но из-за невероятной мощи артефакта полностью завершить ритуал и выбросить его из нашего мира все же не удалось. Несколько нитей остались не отрезаны. Эта временная победа досталась магам огромной ценой. В битве погибли все высшие и мастера первой величины. В мире почти не осталось людей, способных овладеть силой по-настоящему. А кокон слабеет, и рано или поздно придет время, когда Темн выйдет на свободу, вновь обретет былое могущество, а бороться с ним будет некому. Что же его не добили, пока был шанс? Не удержался я от вопроса, уловив, как мне показалось, нестыковку. Ведь, как я понимаю, там, в изолирующем коконе, он гораздо слабее, чем был и будет во внешнем мире. «Верно подметил», — одобрительно кивнул мастер. «Но когда Круг накладывал заклятие, Маги хотели быть уверенными, что никто темну извне не поможет, и одним из условий была непроницаемость кокона для любого живого существа, рожденного под этими звездами. «Иными словами», — встрял я опять, — «внутрь может войти только рожденный в другом мире? Вроде меня? А вот этого, Игорь, я не берусь утверждать», — вздохнула Остромысл. «Ты первый, кто может проверить, верны наши предположения и надежды или являются беспочвенными измышлениями. Проще говоря, мне предлагается войти в кокон и ликвидировать чернокнижника, так?» «Если уж совсем по-простецки», — согласился мастер. «Эта прямота мудреца настолько меня обескуражила, что я даже растерялся и не нашел, как съязвить, не скатываясь в откровенное хамство. Пришлось промолчать, изображая лицом глубокую работу мысли. Остромысл отнесся к моей задумчивости с пониманием и не торопил. «Гоп-стоп! Мы вышли вдруг из-за угла. А чего это мы так разволновались, засуетились, задрожали ручонками? Воин ты! Или плюшками побаловаться зашел? Нигде и ничего не бывает просто так. Вон даже овцы в тулупах. И второй закон термодинамики никто не отменял. Хочешь хорошо жить — умей вертеться. Если физическое устранение злодея возможно в принципе, то почему бы и не вписаться? Небось, за проявленный героизм и мужество положен не только орден Сутулова, но и смачный кус пирога, а мне, приблудному, никакие материальные блага совсем не лишние. Арагорн, благодетель, срок контракта так и не озвучил. Сейчас-то развлекаюсь, но и об обеспеченной старости никогда не лишне подумать, особенно если рассматривать оплату сквозь призму морального удовлетворения от благородства своего поступка. «Шанс на победу есть?» «Шанс, Игорь, есть всегда», — ушел от прямого ответа хранитель. «Как и риск». «Понятно. Уместно будет спросить о награде?» «Вполне. Герою, спасшему мир от уничтожения, многое дозволено. Сам решишь, что хочешь. Ты же не глуп. А значит, понимаешь, что чем больше откусишь, тем больше врагов наживешь, уподобившись в этом побежденному чернокнижнику. И вскоре другой герой пойдет уже за твоей головой». «Логично. Как скоро надо дать ответ?» «День, два, год. Этого никто, кроме тебя самого, решить не может. Когда будешь готов, ни совет, ни разрешение тебе не понадобится». Я опять призадумался. Что-то вертелось на уме, но ускользало от внимания. Что-то важное. Я сосредоточился и вспомнил. «Доспех. Вы упоминали, что Темн создал колдовской доспех. А еще раньше, что он упал с постамента». Остромысл поморщился. «Не хотел я о нем упоминать, но, коли уж ты сам заговорил...» «А что в нем не так?» «В любой магии всегда что-то не так», — задумчиво произнес мудрец. «А уж тем более магии хаоса. Доспех Темна — необычное железо, обработанное кузнецом. Защищая своего хозяина, оно питается его эмоциями, чувствами, при этом в первую очередь высасывая из человеческой души все самое светлое, доброе. Опасаюсь, как бы ты, Игорь, надев его, сам не превратился в безжалостное чудовище». «Вот как?» — призадумался я. «Что ж, если воздействие мгновенно, то обойдемся своими силами». «Врать не стану, не мгновенно. Но когда произойдут необратимые изменения, понять невозможно». «Проверяли?» «Да, это да, трижды. Сперва никаких изменений, а потом раз, и нормальный человек становится злобным безумцем. Одно лишь могу сказать уверенно. Сумасшествие наступает быстрее, если долго не снимать шлем, а без него доспех — обычная груда железа. Качественного, прочного, легкого, но не обладающего никакими волшебными свойствами». «Так это меняет дело», — довольно воскликнул я. «Сам шлем можно будет надеть только перед решающей схваткой. А пока остальное — разносить, приноровиться. Как сидит, где жмет. Следует понимать твои слова, как согласие. Подпись ставить пока рано, но контракт полистать можно». Мастер сморгнул и произнес. «Я не все слова понял, но смысл уловил. Спасибо, Игорь». «Не за что», пробормотал я и все-таки не смог не приколоться. «На моем месте так поступил бы каждый». «Не уверен. вздохнул Остромысл и улыбнулся. «Я понял, это такая шутка. Удивителен должно быть мир, в котором ты родился, если у вас даже шутки такие». И нажал кнопку звонка. «Проводите сотника в хранилище и скажите Сове, что я разрешил воину примерить доспех Темна, а также он может взять из хранилища все, что посчитает нужным. Удачи всем нам и тебе в особенности, Игорь. Да, не сочти за труд зайти ко мне перед отъездом». «Спасибо, обязательно. Тем более, что у меня есть вопрос, с которым одному не справиться».